«Добрый день, товарищ капитан, мы по поводу бипута. Машинка прекрасна, спору нет, но уж больно неказисто. К ней не предусмотрено какое-нибудь украшение. Какое бы украшение вы хотели?» — поддержал нашу игру капитан. «Что-нибудь из списка, ловите файл?» «Да, кому что, а мужики предпочитают в качестве украшения оружие», — засмеялся капитан. «Если берете сейчас за оговоренную ранее сумму, бонусом отдам комплект изгой-3 с автоматической системой наведения, но устанавливать будете сами. С меня только подготовка посадочной площадки под полуху, раз уж обещал. Нас устраивает такой вариант, высылайте договор». «Есть», — подписал и оплатил. «Да, деньги пришли, завтра к вечеру машина будет готова, готовьте ангар побольше, в тот, что у вас она не войдет. Завтра сменим ангар, пришлем вам его номер». «Договорились, счастливо, парни». Закончив наш разговор, тут же связались с Рикой. Перекинули ей данные по нашей новой покупке, чтобы заказывала доставку по списку на завтрашний вечер. Заодно озадачили ее арендой ангара под новую машину. Время уже давно перевалило за полдень, обедать идти было лень, поэтому мы снова заказали еду в номер, на этот раз уже на 3 персоны. После обеда, смыв в душе пыль, устроили двухчасовой отдых. Импровизированный тихий час прервал вскочивший с кровати Олег, его разбудил не во время активировавшийся имплант. Поздравив друга с успешной активацией, стали выбирать для него базы для приоритетного изучения. Для тестирования скорости усваивания баз решили загрузить владение холодным оружием. Следом пойдут базы: техник, огнестрельное вооружение, дроны, электронные системы. Некоторых баз не было в нашей коллекции. Придется, перед отъездом, докупать недостающие. Обязательно надо будет дополнить базы знаний по технике, особенно по пустотной, используемой во времена военных действий. Мое участие в процессе прервал звонок от неизвестного абонента. «Стан, добрый день, меня зовут Гинсрок, вы оставили мне сообщение, к сожалению, меня не было в городе, поэтому не мог вам сразу ответить. Мое объявление все еще в силе, если оно вам по зубам, я бы хотел встретиться, чтобы обсудить детали. Предлагаю встретиться в ресторане «Гурман», нас там никто не потревожит. Минутку, я посмотрю, где это». После небольшой паузы последовал ответ: «Так вы находитесь в Бартоне, это несколько осложняет дело, но возможно это и к лучшему», — задумчиво ответил собеседник. «Сейчас в Кеплере и смогу быть у вас часов в 7 утра вместе с караваном». Просмотрев по карте, где находится Кеплер, мысленно присвистнул. Второй по величине город на планете находился в 6000 километрах на северо-западе. «Хорошо, тогда я бронирую для нас маленький зал на 7 утра. Как прибудете, набирайте меня, я подъеду к ресторану. Бронируйте лучший зал анонимно, с оплатой чипом, так будет безопаснее для вас, я в вашем городе нежеланный гость. Я надеюсь, мое прибытие останется незамеченным, но лучше перестраховаться. Спасибо за предупреждение, так и сделаю. Тогда до завтра, Стан, надеюсь, я не зря к вам иду». Распрощавшись с Гинсом, я серьезно задумался. То, что у продавца в этом городе враги, меня не сильно удивило, всякое бывает. А вот то, что он предупредил об этом, характеризовало его с положительной стороны. Сообщив о звонке другу и рассказав о подробностях разговора, мы выдвинулись в банк перевести немного наличности на обезличенные чипы. Процедура прошла без проблем. Осуществлялась она вообще без их участия в специальных автоматах, стоящих у входа, и была не сложнее, чем снять деньги в банкомате. Минус был один: при обезличивании ты терял до 30% от переведенных средств, в зависимости от суммы. Забронировав в ресторане столик на имя Маугли, мы пошли расслабиться и получить удовольствие. Для посещения на этот раз я выбрал заведение под загадочным названием «Прелести Ишты». Глава 17. Странный контракт. Помня о ранней встрече, поставил будильник на 6 утра. Сделав утреннюю разминку, оделся, хлопнул скрасившую мне ночь даму по обнаженной попе и, пожелав, ничего не понимающей с просонья профессионалке удачного дня, покинул номер. Олег должен был меня подстраховать и на всякий случай ожидать в 7 утра, в закрытом кафе рядом с рестораном. В ресторан я добрался за 20 минут, натянув посильнее капюшон, вошел в фойе и сообщил, на кого забронирован столик, пошел за распорядителем. В ожидании гостя решил все же заказать легкий завтрак. Мой выбор пал на омлет из яиц вананги и копченого умала. Из напитков выбрал сок из плодов дерева коцо. По заверениям официанта, блюда меня не разочаруют. Обещав, что заказ будет готов в течение 20 минут, он скрылся за дверью. Ровно в 7 часов утра позвонил Олег и сказал, что занял место в кафе неподалеку, но я это и так понял, поскольку наши Искины снова соединились в кластер и я мог видеть расстояние до друга. Сообщив, что посетитель пока не пришел, включил функцию записи сразу на оба браслета. Олег за ночь успел выучить только треть базы, но это и понятно, сегодня ему было не до сна, днем наверстает. Через 5 минут пришло сообщение от продавца, что он прибыл в город и минут через 10-20 будет в ресторане. Я как раз с аппетитом поглощал завтрак, когда открылась дверь в мой зал, и появился давно ожидаемый гость. Моя вилка от удивления дрогнула и кусок яичницы, который я уже собирался отправить в рот, упал на стол. В дверном проеме стоял 2-метровый экзот. Шерсть на лице была светло-синего окраса. Комбез, явно выполненная на заказ, реплика известной модели фирмы Ritfair, полосатый хвост, торчащий сзади, явно намекал на эксклюзивность модели. Огромные янтарные глаза, казалось, могли видеть тебя насквозь. У меня не было сомнений, что данный представитель является пусть и слабым, но псионом. В сети попадалась страница о цивилизации, называемой Мзинами, предо мной стоял один из ее представителей. Если верить информации, почерпнутой в сети, в содружестве представители данного вида предпочитали жить кланами, но для Зималы данное правило не действовало, сюда в основном переселялись изгнанные или потерявшие клан-одиночки, а также семейные пары, обладающие слабыми пси-способностями или вовсе лишенные их. Первые искали быстрый способ заработать, последние надеялись, что благодаря насыщенной энергетике планеты, произвести на свет ментально одаренное потомство. Мзины, благодаря своей природе, обладали очень развитой мускулатурой и быстротой реакции, из них получались первоклассные охотники и воины. Но по характеру были вспыльчивы, иногда заносчивы, а представителей других видов считали заведомо слабее себя. Заслужить уважение можно было, только показав свое превосходство. На планете было очень немного представителей данного вида. «Доброе утро, Стан, хорошее заведение вы выбрали для встречи, не жалко денег. Не каждый месяц удается так вкусно поесть, поэтому не жалко. Присоединяйтесь, наверняка с дороги еще не ели. Мне нежелательно долго тут находиться, давайте обсудим детали и я уйду. Как скажите, давайте. Не буду спрашивать, зачем вам имплант, да и не мое это дело. Для начала хотелось бы увидеть какое-нибудь подтверждение, что добыча заказанных ингредиентов вам по плечу. Это будет непросто, могу предложить вам только параметры моей самой крупной добычи и номер одного из моих лотов на аукционе. Давайте посмотрим, передавайте. Передав кошаку параметры последнего пойманного макурана, а также номер лота с большим количеством кристаллов, стал ждать результата. Гинс на несколько минут задумался, видимо, что-то проверяя через имплант. Камень из пойманного повелителя воды у вас? Нет, я его обменял, но смогу добыть еще один. Очень жаль, это бы ускорило решение моей проблемы. Разочарованно фыркнул кот. Не чувствую ваших эмоций, а это со мной бывает крайне редко, в то же время я не думаю, что вы врете. Сколько вам понадобится времени, чтобы достать все ингредиенты? Думаю, неделя, может быть две, у меня есть еще незаконченные дела. Сразу предупрежу, что в город я провозить запрещенные товары не буду. Ну, судя по тому, что камешки вас не заставили сдать скупщикам за копейки, вы их все-таки провезли незамеченными», — оскалился, видимо, в ухмылке собеседник. «Но я вас понимаю, для меня приемлема встреча за чертой города. Давайте договоримся с вами так, как только все необходимые ингредиенты будут у вас, вы отправите мне сообщение и передадите координаты для встречи, как получу сообщение, сообщу, как быстро смогу прибыть на место. В городе я задерживаться не собираюсь, так, что могу не отвечать день или два. Мне хотелось бы получить описание имеющегося у вас импланта. Он подходит для людей, а также как я узнаю, что он рабочий при обмене. Описание я вам сейчас передам, там есть вся необходимая информация, а также подтверждение, что он подходит людям. В сети вы вряд ли сможете найти более полную информацию. Что касается проверки, то все импланты такого уровня упаковываются в индивидуальный герметичный бокс, управляемый микропроцессором. Имея код, можно считать всю информацию и убедиться, что контейнер никогда не вскрывался. Подделать эту технологию еще никому не удавалось. После вскрытия или в случае попытки физического взлома контейнер самоуничтожится. Программный взлом невозможен. Чтобы открыть контейнер, нужно передать другой код, его я сообщу во время обмена. Также, не советую вообще сообщать кому-либо о моем предложении. Покопавшись в сети, поймете почему. Информацию от вас получил, обязательно сегодня просмотрю, когда буду все необходимое, дам вам знать. Тогда до встречи, пусть твоя охота будет легкой. Вам удачи, не знаю, что у вас за враги, но пусть они остаются и дальше в неведении о вашем присутствии в городе. Мзин ушел, а я остался доедать завтрак и размышлять. Встреча оставила неоднозначное впечатление. Я не был особым специалистом по иным цивилизациям, но мне показалось, что этот код был не молод. Для каких целей ему был нужен камень, оставалось только догадываться, но судя по запросу шкурок, пронести его куда-то он собирался незаметно. Для чего ему нужны остальные ингредиенты, сходу придумать не получалось, надо будет у Минаки спросить, может, подскажет. Не зная его мотивов, сложно строить прогноз. Возможно, меня попытаются тупо кинуть при обмене, но если место встречи буду назначать я, обезопасить себя смогу. Заплатив обезличенным чипом 6000 за скромный завтрак, я пошел к Олегу, завтрак которого, в отличие от моего, стоил всего 40 кредитов. «Ну что ты думаешь о посетителе?» – спросил я его при встрече. «Мне кажется, тут возможны лишь два варианта. Первый – что ему эти товары реально крайне необходимы для каких-то личных целей. Второй, менее приятный, возможно, тебя захотят ограбить. Пока пришел к тем же выводам. Надо бы скачать общую базу по всяким алиенам, да и язык их заодно выучить. Ты все равно пока имплант не установишь, кроме языков ничего учить не можешь. Тут ты прав, обязательно поищу сегодня. Пока мы общались, никакой информации в сети не нашел. Олег немного смутился от моего вопроса. Полезной информации никакой не нашел. При поиске в основном выскакивает куча порнографии с самками их вида. Надо сказать, что они очень даже ничего. Даже бордели где-то в городе есть с их представительницами. Правда, в их легальности я не уверен. Не вяжется у меня их менталитет с профессией феи. Это могут быть подпольные заведения. Не забывай, что аборигенок тоже похищают, думаю, многие из них оседают в подобных местах. Куда двигаемся теперь? Пошли, арендуем ангар побольше, и перегоним туда наш летающий транспорт, вечером должны пригнать бипут. Ангар нужного нам размера нашелся сразу напротив въезда в город. Из десятка свободных мы выбрали первый попавшийся, и, оплатив 4000 за аренду на 2 дня, перегнали туда полуху. Отправив номер ангара и коды доступа Рике, потопали в гостиницу. Нашей компаньонки в гостиной не оказалось, видимо, уже убежала по делам или отдыхала в своей комнате. Олег пошел доучивать рукопашный бой, а я решил просмотреть подробную информацию по предложенному к обмену импланту. В планетарной сети, поймевшемуся Умзина импланту ЗНИИ-4 информации не было. Задумавшись, решил уточнить этот вопрос у Рики, для этого связался с ней, ответила она почти сразу. «Да, Стан, что ты хотел? Собственно, звоню узнать, где ты, и заодно спросить совета по одному вопросу. Сейчас в оружейном магазине, выбираю себе винтовку, ну и патроны заодно для нас заказываю. По какому вопросу тебе совет нужен? Да я не могу найти в планетарной сети интересующую меня информацию, где еще можно поискать. Вариант только один, оплачивать доступ к Галаниту. Очень дорого, зато доступна информация с информационных кластеров Содружества. Как туда попасть? Ссылку я тебе сейчас скину. Спасибо, ссылку получил. Удачных тебе покупок. Цены на доступ действительно кусачие. Пришлось оплатить 40 тысяч, для получения на 2 часа доступа в галактическую сеть Содружества. В Галаните тоже информации было немного, единственное, что удалось найти, это подтверждение существования данной модели, возможность его установки людям, а также обсуждение на форуме, что представителю другой цивилизации купить данную модель практически невозможно. Корпорация Хильнак, выпускающая данный имплант, была создана представителями 3 цивилизаций – Мзинов, Сплотов и Зиров. Пролазив в сети 1.5 часа, нарыл следующую информацию. Вся выпускаемая корпорацией продукция делилась на 3 категории, перевести название которых можно примерно так. 1. Избранные. Покупка возможна только чистокровным представителем одной из 3 цивилизаций-основателей. Идет строгий учет проданных экземпляров, купить можно только 1 штуки в руки. Использование людьми возможно, но подробное тестирование не проводилось. 2. Ближний круг. В эту категорию попадают импланты 1-й категории предыдущего поколения. Проводится небольшое занижение характеристик и доработка в случае необходимости. Потом осуществляется подробное тестирование на людях и представителях других гуманоидных цивилизаций. Импланты данной категории продаются лицам, имеющим рейтинг безопасности любой из 3 цивилизаций членов корпорации, либо непосредственно к самой корпорации. 3. Для всех упрощенные версии имплантов широко поставляются на внешний рынок. Все гражданские модели производства Содружества уступают по параметрам этим моделям, и лишь военные превосходят. В 3-й категории имплантов для псионов не было совсем. Во 2-й категории были подходящие мне модели, но в открытой продаже их не было. Предлагаемый на обмен экземпляр относился к 1-й категории. Теперь стало понятно замечание Гинса на тему не распространять информацию. Откуда, интересно, он добыл имплант из 1-й категории? Точных параметров модели в сети, естественно, не было, поэтому пришлось изучать переданное котом описание. Если верить спецификации, ЗНИИ-4 был передовым изделием биоинженерии, фактически это был симбионт, который будет расти и развиваться вместе со своим носителем. Установка занимала 8 часов, через сутки уже можно пользоваться основными функциями, а вот полное развертывание могло занять несколько месяцев. Параметры импланта после выхода на рабочий режим будут сильно зависеть от изначальных параметров пациента. Постоянным было только количество слотов для установки модулей расширения, их было 7 штук. Гарантировано усиление пси-способности на 10-30%, добавлялось от 4 до 8 потоков мышления. Ускорялось прохождение нервных импульсов во всем организме, за счет этого увеличивалась производительность существующих потоков мышления в 2-4 раза, ускорялась реакция. Имплант также во время роста укреплял костные ткани. Не было в этом импланте только встроенного процессора, все основная нагрузка ложилась на человеческий мозг. Эту проблему можно было решить установкой модулей расширений, подходили как родные, так и производство Содружества. Оставшиеся 1.5 часа решил потратить на то, чтобы узнать, почему имплантов для пси-одаренных нет в открытой продаже. Оказалось, что в Содружестве идет строгий учет одаренных, и импланты подбираются исходя из результатов обследований. Фактически все одаренные Содружества автоматически становятся военнообязанными запаса. Любая клиника, действующая на территории Содружества, обязана сообщать о фактах обнаружения подобных лиц в специальные органы, если они являются гражданами Содружества, заполнять им специальный пункт в личном идентификаторе, но это только в том случае, если ты прошел обследование и у тебя обнаружили дар. Фактически никто не мешает тебе быть одаренным и не иметь подобной метки. Подавляющее большинство граждан Содружества давно привыкли к подобному порядку, одаренные пользовались разнообразными льготами. Наличие дара гарантировало его обладателю хорошее трудоустройство, поэтому скрывать данную информацию для местных было нонсенсом. Вот все и стало на свои места, неудивительно, что в местной сети подобной информации я не нашел. Правда, как и в любом обществе, за деньги можно было решить почти любую проблему, достаточно найти необходимого медика, который за небольшое вознаграждение может закрыть глаза на факт наличия дара, но рисковать своей тушкой я не хотел. То, что я смогу выполнить заказ Мзина, не вызывало сомнений. Осталось найти способ, как установить себе имплант, не засветившись, и прикупить необходимые модули расширения. Операция по установке проводилась в автоматическом режиме в специализированной медицинской капсуле. Следовало либо заиметь свою капсулу и научиться пользоваться ей, либо мы опять возвращались к варианту с поиском подпольного медика. Проанализировав все предложения по продаже, ни одной капсулы в продаже не нашел. Значит, будем искать среди упавших кораблей и надеяться, что нам повезет. Надо бы еще выбрать жертву, кто будет изучать базу по медицине. Мне она была совершенно бесполезна, Олега нагружать непрофильными знаниями тоже не хотелось, оставалась Рика. Посмотрим, как она себя покажет в первое время, а там уже решим, стоит ей настолько доверять или нет. Добавив базу по медицине, приоритетный список покупок, стал думать, что еще потребуется прикупить. Для себя решил взять программирование, эта специальность мне была близка и интересна еще по земной жизни. Поскольку связь в горах у нас будет, недостающие базы сможем докупить и скачать по мере необходимости. «Привет, Стан!» – оторвала меня от размышлений, пришедшая Рика. На плече висел большой чехол, и в нем явно были не лыжи. «Как твои успехи в деле вооружения?» Поинтересовался я у нее. «Как видишь, прикупила себе игрушку». Рика сняла с плеча чехол и начала хвастаться приобретенной винтовкой. Эта снайперская винтовка Туром-2 еще 200 лет назад использовалась силами наземного спецназа. Максимальная дальность поражения до 2 километров. Широкий выбор боеприпаса. Электронный спуск. Интегрированный модуль наведения. Запасной ствол в комплекте. Одним словом, мечта снайпера. Винтовка выглядела внушительно, длинной более 1,5 метра, и это без установленного ствола. Мне почему-то очень захотелось обзавестись подобным стволом, но жаба меня отговорила, тут же кинуться покупать. «Сколько ты за эту пушку отвалила?» «Хотя погоди, раз ты купила, значит, я подтвердил». И действительно, пока я копался в галаните, выскакивало сообщение об одобрении счета на оплату, но я был так увлечен, что подтвердил, даже не глядя на итоговую сумму. Помню, там была куча патронов различного калибра. Открыв историю платежей, чуть не упал с дивана. 740 тысяч. И сколько из этого стоит твоя игрушка? Это не только моя винтовка, это еще боеприпас на всех, включая 100 тысяч патронов. За них, между прочим, тебе охотники деньги потом вернут, а моя винтовка стоит всего 185 тысяч, немного смущенно ответила девушка. За нее потом деньги тебе верну. Ну ладно, это меняет дело. Как твои дела с изучением баз? Решил сменить я тему. Начало поднимать стрелковое оружие за ночь только на 20% продвинулось. Уже неплохо, за 5 дней базу осилишь. Давай дождемся Агиля и пойдем куда-нибудь пообедаем, думаю, пара часов у нас еще есть. Хорошо, пойду тогда положу оружие и освежусь. Надо еще в течение часа сделать оплату всего заказанного нами, а то к вечеру не успеют доставить. Вы вчера, видимо, забыли подтвердить оплату счета. Вот черт, действительно забыл, сейчас подтвержу. Быстро нашел забытый счет и подтвердил оплату. С грустью посмотрел, сколько денег осталось после оплаты, сумма оказалась совсем мизерной, чуть менее 300 тысяч, с другой стороны крупные покупки мы все сделали, да и за камушки, завтра должно упасть более 1 миллиона. Оплатил, перешли им номер ангара и скажи, что к 20 часам минутам доставили, как раз машина должна уже будет прийти. Уже сделала, зовите, как будете готовы пойти обедать. В ожидании друга, решил просто поваляться, наслаждаясь тишиной. Олег выполз через 1.5 часа, довольный, что освоил первую базу. Проверить качество изученной базы, было решено тут же. Для этого мы отправились в спортзал, расположенный в подвале гостиницы. Короткий тренировочный поединок показал, что без ускорения Олег меня делает в 8 случаях из 10, и это изучив только одну базу. Ускорение я использовать опасался, наверняка в зале есть камеры. Поднявшись в номер, приняли душ, и, захватив Рику, пошли обедать. Сегодня мы не шиковали, а обедали в скромном кафе на улице в тени деревьев. За обедом решил уточнить у Рики вопрос найма новых охотников. «Рика, скажи, каким образом ты искала охотников себе на базу?» «Да, как и все, на бирже вешаешь объявление с требованиями к кандидатам, указываешь свои условия и ждешь, пока с тобой свяжутся. Троих мне направили с центра распределения переселенцев, я для этого одному из офицеров вознаграждение оставляла». «Понятно, а сколько ты давала, в качестве вознаграждения и остался ли у тебя контакт офицера?» «По 5 за человека, контакт еще есть. Хочешь сразу молодых взять?» «Так понимаю, новых поселенцев не каждый день привозит, поэтому надо забронировать заранее. Свяжись и намекни, что в скором времени тебе понадобится еще 4 человека. Пусть сообщит, как появятся кандидаты, совсем замечательно, если будет выбор. Думаю, через недельку мы освоимся, и можно будет новеньких набирать». «Хорошо, напишу ему, только ты же понимаешь, что вознаграждение заранее надо ему выдать». «Да уж понимаю, вечером выдам тебе 20 тысяч обезличенными чипами». Строители не ответили, по стоимости черновых работ на расширение базы. «Нет, обещали завтра до обеда прислать смету». «Ладно, подождем. Мы с Олегом посовещались и решили, что ты могла бы вписаться в нашу команду, но какое-то время... тебе придется поохотиться без нас, я скажу, когда сможем тебя взять. Надо еще на базе протоколы безопасности настроить, да и общий порядок навести, пока этого не сделаем, надолго уехать не сможем. Спасибо, будет здорово поохотиться на что-то более экзотическое, чем быки да козы. Можно на такую экзотику нарваться, что потом всю жизнь штаны портить будешь от каждого шороха, так что осторожнее в своих желаниях. Мы пару раз чуть не попали уже, слишком много неизученного на этой планете. Кто вам попался такой опасный? Заинтересованно спросила Рика. Я вывел на планшет 3-мерную проекцию хвостострела и показал ей. Этого небольшой зверек называется фирк, живет колониями и с виду совершенно безобиден. На самом деле... обладая врожденной мимикрией и способностью выстреливать отравленными иглами, он превращается в весьма опасного противника. Мы как-то забрели в гущу колонии, спасло нас только то, что иглы не пробили нашу броню. Если бы они попали в голову, ты бы с нами уже не разговаривала. Действительно совершенно не выглядит опасным. Задумчиво выдала наша напарница. Пока обедали, успели обсудить, в какую сторону и как лучше расширить базу. Пришли к совместному мнению, что и дешевле и безопаснее будет продолжить коридор вглубь скалы. Спортзал и персональную морозилку со складом решили построить над ангаром, где будет восстанавливаться техника. Попасть в эти помещения можно будет только через наш ангар. Так мы сможем обеспечить надлежащий уровень секретности. Принцип «меньше знаешь», крепче спишь, должен действовать и в этом мире. Со временем планировалась установка дополнительного Искина. Он, в случае необходимости, сможет дублировать функции главного, а в обычное время будет отвечать в основном за безопасность, но это пока все в далеких планах. Наш обед и обсуждение затянулись на 2 часа. Когда мы расплатились и уже собирались идти в сторону гостиницы, поступил вызов от Ракса, я ненадолго замер, разговаривая с капитаном. «Привет, Стан, мои орлы закончили с машиной и готовы пригнать ее хоть сейчас. Украшения в упаковке, буду ждать вас в грузовом отсеке. Секунду, я уточню у друзей, как им удобнее будет. Агиль, Рика, наша машина готова и могут пригнать хоть сейчас, когда принимать пойдем?» «Да пошли сейчас и примем», — дружно ответили напарники. «Пусть пригоняют через 20 минут, мы вместе примем и все осмотрим». «Добро, давайте номер ангара, куда пригнать». «Есть, получил». «Ну, что же, бойцы, жду от вас много интересных находок, не подведите и до встречи». Мы направились не спеша в сторону ангаров. Добрались за 20 минут, пока машину не пригнали, решили прописать Рику в Искине глайдера, чтобы она значилась как дружественный объект и имела доступ в салонный багажник. Олег справился с задачей за 5 минут, пока мы проводили экскурсию и показывали кабину водителя и комнату отдыха, подогнали нашу баржу. По-другому, подъехавшую махину язык у меня не поворачивался назвать. Рика вышла из салона, да так и замерла с открытым ртом. Вблизи бипут производил потрясающее впечатление. Из кабины, расположенной на высоте 5 метров над землей, показалась голова знакомого нам сержанта. «Привет, сухопутные! Принимайте покупку», — с улыбкой выдал он. «Поднимайте свой глайдер в воздух, я вам сейчас передам коды от бипута, там есть маячки для автоматической посадки, сразу на крышу посадите, заодно проверим, все ли верно наш техники разметили». Захлопнув разинутые рты, мы залезли в кабину и взлетели к потолку ангара. Получив коды доступа, наладили связь между искинами и, получив данные маячков, запустили процедуру автоматической посадки. Глайдер плавно подлетел к бипуту, стоящему на улице, развернулся кабиной вперед по ходу движения и мягко опустился на крышу. Мы почувствовали небольшой толчок и последовавший за этим щелчок сработавших стопорных крюков. Мы с опаской вышли на крышу бипута, места вокруг глайдера было предостаточно, с каждой стороны по 2 метра точно. Приземлились мы в голове машины, в 1 метре перед нами открылся люк и поднялся сержант. «Сейчас проверю, как заякорился глайдер, и пойдем вниз, познакомлю вас с машиной и передам подробные спецификации и коды доступа». Осмотр занял всего несколько минут, поочередно проверив все 6 фиксирующих крюков и убедившись в надежности их крепления, сержант повел нас к люку. Спуск в кабину осуществлялся по металлической лестнице, люк изнутри можно было заблокировать, как подав команду Искину, так и вручную. Кабина была очень просторной, но сидячих мест было предусмотрено только на 4 человек. Лобового стекла как такового не было, вместо него была узкая полоска, закрытая бронестеклом, видно было через нее не очень хорошо. «О, чем мы тут же?» — спросили провожатого. «Да вы правы, эту смотровую щель использую только тогда, когда отказала вся электроника. В походном режиме эта щелка закрывается снаружи бронелистом, а навигация осуществлялась по проецируемому на стену изображению, поступающему с наружных камер. Держите коды доступа, регистрируйтесь в главном Искине. Так теперь выберите в пункте меню «Вывести проекцию головных камер», можно голосом говорить, Искин поймет. «Вывести проекцию с головных камер», — отдал команду Олег. Перед нами появилась проекция на всю переднюю стенку кабины. Создавалось ощущение, что сидишь перед 70-дюймовым телевизором. Четкость изображения была потрясающей. Отлично, также можно вывести изображение с 3 остальных сторон, можно совмещать и вывести хоть сразу со всех камер. Если все камеры по каким-то причинам отказали, ехать можно, используя данные с ультразвуковых датчиков, обработанные Искином, Они проецируются на стену в виде трехмерной карты поверхности. Правда, дальности датчиков хватает только на 500 метров перед машиной с углом обзора в 160 градусов. Олег тут же попробовал, экран разделился на две части, сверху осталось изображение с передних камер, а внизу появилось с задних. Ладно, дальше сами освойтесь, документацию я вам скинул, там есть мини-база для изучения, буквально за 20 минут осилите, чтобы полностью освоить управление. Попробуйте пересдать немного назад и заехать в ангар передом. Машина немного вздрогнула и под управлением друга плавно покатилась назад. Наличие камер и возможность одновременного вывода изображения здорово облегчали управление этой махиной. Парковка заняла у Олега 15 минут, несколько раз приходилось заново сдавать назад, товарищ, был шанс снести проем ангара. Для первого раза очень неплохо, нужно много практиковаться, чтобы с первого раза загнать. Пойдемте, покажу, что у нас тут еще есть помимо кабины. Как и в полухе, тут был предусмотрена комната отдыха, по сравнению с коморкой в глайдере, это были хоромы. В комнате 5 на 3 метра, два угла занимали стоящие друг напротив друга двухъярусные кровати. Между кроватями вдоль стены стояло несколько аккуратных шкафчиков. Еще один из углов был отгорожен под санузел с душевой кабиной. Оставшийся свободным угол занимал обеденный стол, над которым висела большая галапаниль. Стулья были жесткими и откидывались из стены. В нише стены санузла были установлены пищевой синтезатор и мини-стиралка. Да тут жить можно, у меня на базе комната меньше была. Разглядывая роскошные апартаменты, воскликнула Рика. Тут используются стандартные в содружестве жилые модули. При необходимости можно спокойно заменить, поставив большего размера. Над жилым модулем находится контейнер с запасами воды и небольшой склад. Пойдемте теперь в грузовой отсек, я познакомлю вас с единственным выжившим работником, заодно проверите комплектность оборонного комплекса «Изгой-3». Дверь для выхода из кабины открывалась по команде Искина. Для безопасного спуска на землю использовалась лестница, которая автоматически выдвигалась при открытии двери. Толщина двери нас немного удивила, мы решили уточнить этот вопрос у сержанта. Для чего сделана такая толщина у двери? Техника то военная, хоть дополнительное бронирование снято, кузов все равно делался с двойным запасом по прочности, так что легкое бронирование присутствует даже в базовой комплектации, и его не снимешь. Обычной пулей кузов не пробить, тут можете быть спокойны. С дополнительным бронированием эта машина по защищенности не уступала крейсеру. Подавайте команду на открытие кузова и отойдите в сторону, чтобы вас не придавило. Олег подал команду, после которой задняя дверь начала опускаться, пока не уперлась в пол, образовав таким образом пандус, по которому в кузов вполне могла заехать колесная техника. Мы зашли внутрь кузова и с восхищением рассматривали огромный кузов. На потолке виднелась выдвижная стрела, с помощью которой содержимое выгружалось из кузова. С каждой стороны вдоль борта выделялись 8 квадратных колонн по 4 с каждой стороны, подпирающих крышу на расстоянии метров 3 друг от друга. Для чего эти колонны, да еще и широкие такие? Них двойное назначение, одно из них увеличить прочность крыши, поскольку на нее глайдеры садятся и не всегда медленно и мягко. Второе сейчас сами увидите. Найдите управление дронами в меню машины, у вас там только один будет активен, и прикажите переместиться на середину кузова. Олег, видимо, так и сделал, поскольку через несколько мгновений в одной из колонн стенка уехала вверх и из нее весело попискивая, выехал дрон внушительного размера. Часть манипуляторов для устойчивости раздвинулись в стороны, из-за чего он стал похож на паука на длинных ногах. Каждая колонна рассчитана на одного дрона, там они транспортируются и заряжаются. Чтобы потом не было вопросов, сразу скажу, что дронов можно разместить во всех колоннах, то есть их всего может быть 8. Можно дрона сразу сбросить на улицу, там отдельная команда для этого есть, тогда шахта откроется снизу и он как бравый десантник вылетит наружу. Возможно, в эти колонны парковать дрона в другой модели или модификации? Задал я интересующий вопрос. Да, они могут адаптироваться практически под любого дрона, подходящего размера. Запустите пока самодиагностику дрона, чтобы убедиться в его исправности, и пойдемте, проверим комплектность оборонного комплекса, он у дальней стены в коробках. Запустив диагностику, мы пошли изучать содержимое коробок. Фактически оборонный комплекс представлял собой две турели с системой управления огнем и отдельным модулем системы наведения. После установки обнаружить турели до их приведения в боевое положение было невозможно, поскольку они были скрыты в нишах и выдвигались по команде Сыскина. Перезарядка осуществлялась вручную, заменой картриджа. Картридж 6000 патронов отстреливался менее чем за минуту непрерывного огня. В реальных условиях Искин, отвечающий за управление системой, стрелял короткими очередями по каждой цели. Боезапаса в двух турелях должно хватить, чтобы положить около 100 небронированных целей. В комплекте шло 6 запасных картриджей, набитых крупнокалиберными патронами. Проверяйте состояние и комплектность. Не морщитесь, знаю, что верите, но так положено по протоколу. Проверив соответствие всех запчастей спецификации, мы подтвердили, что все в порядке. Также под протокол приняли в свою собственность БИПУТ. Все неизвестные нам лица были удалены из Искина, доступ остался только у нас троих. Ну, тогда перед уходом могу дать вам пару советов, хотите? Ну, кто же от бесплатных советов отказывается? Спросил я. Совет первый. Когда ваш глайдер находится в парковочном состоянии, объединяйте его ресурсы в кластер с Искином БИПУТа, так вы сможете из БИПУТа управлять охранной системой, да и производительность Искина возрастет. Это стандартная практика, если обзаведетесь еще летающей техникой, рекомендую поступать с ней аналогично. Совет второй. Такая большая машина в лесу не проедет, просеку делать шириной 10 метров, думаю. Вы тоже не захотите, долго, да и местные могут быть против. Поэтому, для переноски тяжелых грузов рекомендую использовать гравиплатформы. В комплекте с вашей машинкой их 6 штук, прячутся они в полуподвод этими фальшплитами. Ваш дрон, кстати, умеет эти плиты снимать и ставить. Заряда батарей в одной гравиплатформе хватит, чтобы вести по воздуху 5 тонн груза чуть меньше часа. Ну, вот, в общем-то, и все. Капитан еще просил передать, что если найдете много боеприпасов, ракет опасного и взрывчатого добра, в город не везите, дайте знать заранее, пришлем машину, куда скажете. Ну и не пропадайте, ждем вас с новыми находками. Мы не пропадем, вы поищите в закромах еще дронов таких же или аналогов, с одним сложно работать будет. Дроны всегда в дефиците, особенно такие, но если найдем, дадим знать, удачи. Попрощавшись с сержантом, решили сразу не уходить, а перегнав глайдер в грузовой отсек БИПУТа занялись установкой турелей. Места под них, оказывается, были предусмотрены, оставалось только снять заглушки и прикрутить. С работой справились за 2 часа, оставалось подать питание и подключить систему наведения, это занятие отложили на завтра, Олег сказал, что и один за 3-4 часа справится. Закончив на сегодня с работой, пошли ужинать, далеко уходить не стали, поскольку до 8 часов оставалось не так много времени, а бежать потом желания не было. Есть расположились в кафе перед выходом из парковочной зоны. Еда ничем особо не отличалась от других кафе подобного уровня. У меня даже стало закрадываться подозрение, что во все кафе дроны приносят блюда из одной единственной кухни, расположенной где-нибудь под городом. Мы успели спокойно съесть заказанные блюда и немного насладиться закатом, когда пришел вызов от службы доставки, и мы потопали к ангару.